Глава 78. Даниил. Подъезжаю к огромному особняку деда с неизгладимым желанием поскорее отделаться от этой повинности. Шпили самых высоких башен виднеются уже из-за поворота. Дорога петляет между покрытыми яркой зеленью холмами, с каждой минуты приближая теперь уже знакомое место. На душе неприятная тяжесть. Совсем не так я хотел провести день после выписки Полины. Думал, мы наконец останемся вдвоем и поговорим о будущем. Хотел ухаживать за ней. Теперь, когда мы с Полиной стали еще ближе, мне просто необходимо постоянно быть рядом, окружать ее любовью и заботой. Вместо этого въезжаю во двор теперь уже ненавистного особняка. Тучи сгустились над садом неприветливой серой массой. Судя по тачкам, все уже в сборе. Не хватало только меня. Поднимаюсь по ступеням, дворецкий приветствует меня как хозяина. Как всегда невозмутимый Борис. Чинно открывает передо мной дверь дома и пропускает вперед. Прохожу наверх и... вижу стоящую впереди Мириам. Ускоряю шаг. «Дэн, привет!» Она ослепительно улыбается мне, как ни в чем не бывало. Будто две недели назад это не она шантажировала меня местоположением Полины, и не я душил ее в подворотне. Молча киваю ей, а потом в голову внезапно приходит идея. Уже было пройдя мимо, оборачиваюсь и возвращаюсь к жене. «Можно тебя на минутку?» Она снова довольно улыбается мне. «Конечно, Дарлин, я всегда к твоим услугам». Беру ее за локоть и, кивнув поверенному графа, увожу Мир в соседний кабинет, закрывая дверь. Она по-кошачьи томно садится на диван, подбирает под себя одну ногу, а потом поворачивает на бок голову. «Ну что, наигрался в папочку?» Красные губы расползаются в ухмылке. Ярость вскипает моментом, но я делаю несколько вдохов и стараюсь не обращать внимания на ее выпады. «Сучка просто хочет выбесить меня. Надо быть умнее». «Мир!» Присаживаюсь рядом, ни одним мускулом на лице не показывая своего раздражения. «Хотел поговорить с тобой». «Да, милый». Она слегка наклоняется ко мне вперед. «О чем же?» Продолжая улыбаться, отвечаю. «Сколько денег нужно твоей меркантильной сущности, чтобы развестись со мной завтра же?» Улыбка сползает с ее губ. Мириам моргает несколько раз, выглядит растерянной. «Я задал вопрос», – произношу с нажимом в голосе. «Отвечай!» «Но, Дэнни, ты же знаешь, это невозможно. Осталось ждать 4 месяца, так что...» «Нет ничего невозможного, если есть деньги, Мир. Твой бывший муж развелся с тобой через 2 недели после того, как застал нас вместе». «Но...» Он же работал в посольстве вместе с отцом. «Ну, а я теперь граф», — гаркую. «Он унаследовал грёбаный титул вместе с ним и связи. Если не будешь помогать мне, Мир, я найду иной способ. Но тогда все деньги уйдут кому-то другому, а ты снова останешься с пустыми руками». Мириам хватает ртом воздух. «Решайся, Мир», — усмехаюсь, чувствуя, что наконец-то смог задеть ее за живое. 50%! Наконец Мириам сбрасывает слащавую улыбочку, и ее цепкие глаза загораются хищным блеском. Закатываю глаза. «Посмотри вокруг, детка! На 50% состояния графа можно купить личный остров. Эти деньги достанутся лишь моей будущей жене», наслаждаясь тем, как она бесится. «А ты без 5 минут бывшая». «Твою мать, Дэн! Ну ты и козлина!» Цедит сквозь зубы. 2%. Окидываю ее почти равнодушным взглядом. 2%, либо я найду способ развестись с тобой по другим каналам. Медленно встаю с дивана, буквально слышу, как работают шестеренки в ее мозгу. 2,5! Поспешно кричит, когда я подхожу к двери. 2, Мир. Только 2%. И то потому, что я хочу очень поскорее от тебя избавиться. «Ну?» Она сцепляет зубы, испепеляя меня взглядом. «Идет!» «Вот и славно!» Выхожу в коридор, чувствуя себя в чудесном настроении. Иду на подписание документов.